Глава 83. В 23:30 все рауты и личные встречи подошли к концу, и опера Бастилия опустела. Большая часть крупных боссов рано вставали, и график их был переполнен. Апсары в ложе не оказалось. Так как она оставила свои часы, возможности связаться с ней не было. Марк спустился в гараж, где стояла под охраной его машина. Шофер не видел камбоджийку. И от того, что он рассказал Марку, у последнего кровь похолодела в жилах. Недалеко произошел террористический акт. Полиция оцепила квартал. Есть жертвы? Да, и среди полицейских, и среди гражданских. Говорят о женщине, но это еще не точно. Выехать на место? Нет смысла. Ему не дадут пройти. Марк позвонил Милларду и попросил достать надежные сведения. В течение часа с лишним он не мог найти себе места. Наконец Миллард позвонил. Два тяжело раненых, полицейских и женщина, какая-то азиатка. Куда ее отвезли? В ближайшую больницу, Сент-Антуан. Предупредите директора о моем приезде. Не слушая предостережений своей охраны, Марк пешком бросился в больницу, где оказался уже минут через 10. Рядом с отделением скорой помощи непривычное оживление. Полицейский остановил Марка. «Марк, воду, а директор ждет меня». После всех необходимых проверок Марку разрешили подняться в кабинет сидеющего чиновника, где все говорило о его важности и значимости. «Я хочу увидеть раненую женщину». «Это невозможно, она в операционном зале. Вы хотели бы опознать личность или нет?» «Что ж, хорошо». Несмотря на разделяющую их стеклянную стену операционного блока, на трубки и маску на лице, у Марка не было никаких сомнений, речь идет о жизни и смерти Апсары. Значит, естественно, будет непросто. Обычный набор фраз и оборотов, которые повторяются во Франции по 1000 раз в день. «Если вы формально опознали личность, я пришлю к вам инспектора». «Я не сдвинусь с места». Голова была словно в тумане. Эти тусклые стены казались Марку нереальными, какие-то призраки перемещались туда-сюда, солнце, казалось, больше не поднимется. Он не сможет жить без Апсары. «Это вы свидетель?» Марк поднял глаза на коренастого мужчину лет 40. Между ними мгновенно установилась полная и обоюдная неприязнь. «Как вас зовут?» «Марк Водуа». «А жертву?» «Апсара». «Национальность?» «Британка». «Вы женаты на ней?» «Нет». «А где вы были в момент преступления?» «Какого преступления?» «Да так, одной небольшой перестрелки, в результате которой пострадали двое моих коллег. Так где вы были между 22 и 23 часами?» «На 6-м этаже в опера Бастилия с крупными французскими предпринимателями». «А я Наполеон». «Что ты видел во время перестрелки?» «Ничего, меня там не было». «Я тебя задержу». «Проваливай». «Что, прости?» «Я останусь рядом со своей девушкой». «Ты знаешь, с кем ты говоришь?» «С придурком». «Оскорбление представителя полиции при исполнении? Сейчас это дорогого стоит. Следуй за мной». Марк оставался неподвижным, как гранитный блок. «А ты упрямый. Мне это нравится. Мы поработаем над этим». Столкновению помешал приход чиновника от Милларда. Он отвел инспектора в сторону и, не повышая на него голоса, объяснил ему, что к чему. «Все улажено, господин Водуа. Судя по последней информации, какая-то женщина выстрелила в пострадавшую и полицейских, в которых она, очевидно, целилась. Преступница сбежала. Вполне вероятно, террористический акт, направленный против сил правопорядка. Ну, простите моего коллегу, ввиду обстоятельств мы все на взводе. Надеюсь, жертва поправится. Наше расследование будет продвигаться быстро, будьте в этом уверены». «Женщина. Ирина?» «Значит, она никогда не оставит его в покое. Убить Апсару, какое наслаждение! Марк забыл об этом демоне, сосредоточив все свои мысли на камбоджийке, которая боролась со смертью. Могла ли его любовь помочь ей спасти ее? У него не было другого лекарства. Нужно быть рядом с ней и дать ей почувствовать, что она борется не одна. Прошел не один час. Если сила была в бездеятельности, то Марк открыл ее тайну. Когда хирург с командой медиков вышли из операционного зала, он никак не отреагировал. «Ваша жена?» Марк кивнул. Хирург был похож на американского актера Роберта Митчема. «В течение 5 лет я оперировал раненых на войне. Возвратившись в Париж, я не ожидал, что вновь окажусь в Багдаде или в Дамаске. Она выживет? Я ничего не могу утверждать. Три пули существенно задели ее органы, и то, что она не умерла, это просто чудо. Ближайшую неделю никакой уверенности.